все проявления религии, в какой бы форме они ни явились человечеству, имеют одно главное основание – проповедь свободы, проповедь выхода из этого мира. Они никогда не имеют в виду примирить мир и религию, но рассекают Гордиев узел и устанавливают собственные идеалы, а не компромисс между религией и миром. Это проповедует всякая религия. И задача Веданты заключается в том, чтобы согласовать все их стремления, найти общее основание как высочайшей, так и самой примитивной из них. То, что мы называем высочайшей философией, и то, что считается грубейшим суеверием, имеют один общий отправной пункт – стремление найти средства выйти из этого мира. Большинство учений указывает, что средство это заключается в помощи кого-то, кто вне этой материальной вселенной, кто сам не связан с законами природы, одним словом, кто свободен. Несмотря на все различия мнений относительно природы этого свободного деятеля, так как были бесконечные споры, Бог ли это или не Бог, личный ли это Бог, то есть разумное существо, подобное человеку, и если да, то следует ли его считать мужского, женского или среднего рода. Несмотря на почти безнадежные противоречия, мы все-таки в различных системах находим золотую нить единства, связывающую их. В нашей философии эта золотая нить прослежена и мало-помалу открыта нашим взором. Первый шаг этого исследования состоял в обнаружении общего всем религиям основания, в открытии, что все религии представляют собой условия к достижению этой свободы.